Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и свыкся с ней за 6 лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу, взяла детей и ушла жить к матери, если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и не примирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страдания, отягчало совесть немолкнущим укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем. Было время, когда Григорий ничего не питал к жене, кроме холодного безразличия и даже неприязни. Но за последние годы он стал иначе относиться к ней, и основной причиной перемены, происшедшей в его отношениях к Наталье, были дети. Вначале и к ним Григорий не испытывал того глубокого отцовского чувства, которое возникло в нем за последнее время. На короткий срок, приезжая с фронта домой, он пестовал и ласкал их, как будто по обязанности, чтобы сделать приятной матери. Сам же не только не ощущал в этом какой-то потребности, но не мог без недоверчивого удивления смотреть на Наталью, на бурные проявления ее материнских чувств. Он не понимал, как можно было так самозабвенно любить эти крохотные крикливые существа. И не раз по ночам с досадой и насмешкой говорил жене, когда она еще кормила детей грудью: «Чего ты вскакиваешь, как бешеный? Не успеет крикнуть, а ты уж на ногах. Ну, нехай надуется, покричит. Небось, золотая слеза не выскочит». Дети относились к нему с не меньшим равнодушием. Но по мере того, как они росли, росла их привязанность к отцу. Детская любовь возбудила и у Григория ответные чувства. И это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью. После разрыва с Аксиньей Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой. Никогда, даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними, с обеими, любя каждую из них по-разному. Но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксиньи какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и тем самым толкнула Наталью на смерть. Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью. Память настойчиво воскрешала давно минувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса. Наталюшка, я сама.